Окончательное решение. Перипетии истории. 2543-2544 годы. Кхайла силами одержимой наблюдала за строительством на проекте «Ромашка». Милое название для колонии людей, которая строится силами роботов на ковчеге. Города, фабрики, гидропоника, парки и транспортные магистрали на миллиарды человек. Ковчег – огромный механизм предтеч, висящий в темном космосе. 127-530 километров в диаметре, 8 лепестков и куча пространства, на которой можно без проблем переселить население Земли, к примеру. В центре этого исполинского цветка расположена конструкция, способная строить что угодно. Переработка планет, синтез, постройка ореолов, кораблей, ну и, при некотором желании, технику и броню. Построить города и инфраструктуру для подобного комплекса совершенно несложно, как и поддерживать их в рабочем состоянии без участия человека вообще. Следует ли удивляться, что получив портал, массу техники Ковенанта, люди немедленно начали отгружать туда, к ковчегу, персонал в промышленных масштабах, в первую очередь лояльных ученых и специалистов СВР, разумеется, после жесточайшей проверки, и корпоратов. Так как застроить и заселить такую площадь требует очень много рабочих рук, а чтобы изучить, колоссальное количество ученых. Отдельно на ковчег был перенесен учебный комплекс маяка. Протеанская система загрузки информации оказалась крайне полезна для обучения специалистов. Проблема только в том, что для записи нужен хост, источник информации, а также чем моложе цель, чем меньше опыта имеет, тем лучше информация усваивается. Поэтому проще подготовить новых специалистов, чем доучивать старых, и даже так их объективно не хватает. Слишком много всего и весьма жесткие проверки СВР не ускоряют процесс. Разумеется, в дело вступили и местные, нищенствующий уклон, а также трагическое уединение, два и предтеч, для которых ковчег, дом, так и людей, из числа доработанных и не имеющих угрозы безумия. Разумеется, под контролем других и специалистов уровня доктора Халси, док поучаствовала в проекте «Индиго», в котором детям с высоким интеллектом проводят мягкую модификацию, а затем в течение пары лет последовательно загружают память самой доктора. Идея в том, чтобы получить заточенных под гражданскую деятельность суперспециалистов. Параллельно корпораты на Земле с разрешения СВР начали проект «Дети Сакуры». По сути тоже, но мягче, и подходит для обоснования. Пока рано говорить о результатах, но уклон отметил, что процесс напоминает первичные модификации, которые проходили предтечи, что, разумеется, интересует как военных, так и ученых. Создание каст суперспециалистов. Конечно, есть и неудачи, и смерти, но проект может быть успешен, этого достаточно. Адмирал Парангаски анонсировала проект «Ковчег Завета». В случае опасности для человечества большое количество людей будет переселено именно на ковчег, который проходит переоборудование для этого. На орбите Земли, предела и других крупных колоний откроются порталы, ковчег так может, и корабли доставят заранее отобранных людей и просто тех, кто успеет, в города на поверхности станции. Там они смогут пережить что угодно. Нюанс ситуации в уровне секретности. Нет, все на Земле видели портал, его и портальную площадку из космоса видно. Так что СВР не стали ломать комедию и сказали общественности меньшую часть правды. Да, установка предтеч, крутая и полезная, дает массу технологий. А что именно? Секретно. Количество агентов, отлавливающих всех пытающихся пролезть на ковчег без разрешения и с этого кормящихся просто зашкаливает. Как и количество любопытных, наемников и просто ищущих острых ощущений индивидуумов. Их полно, тюрьмы забиты, их даже начали отправлять на принудительные работы в колонии, чтобы деть хоть куда-то. Кого в этой ситуации действительно не хватает, так это специалистов. Ученые ломают мозг, пытаясь освоить трофей Ковенанта и предтечь. Военные, поначалу облизывавшиеся на трофей, тоже быстро осознали масштаб геморроя, и теперь тоже усиленно учатся. Маяк, полумера, нет, часть кораблей Ковенанта ввели в строй как были, передав управление и... Все же мирам людей нужна защита. Да, империя Ковенанта распалась, но ее осколки все еще крайне опасны. Секты, рейдеры, пираты людей на дух не переносят поголовно и воспринимают их как рабов, еду или проблему. Война не кончилась, просто перешла в фазу велотекущего конфликта. Та же ситуация и с цитаделью, у них проблемы после выстрела ореола. Все еще решают, что делать, и разбираются со вспыхнувшим кризисом. У батарианцев гражданка, которая, по прогнозам, продлится еще лет 5. Им всем сейчас не до людей. По факту все стороны окуклились и занялись своими делами, в том числе и люди, у которых наметились проблемы с повстанцами. Все по причине того, что некое расслабление в конфликте с Ковенантом заметили все. Мало ли, 2 года и всего 2 уничтоженных мелких колонии. Встал вопрос передачи власти, так как Кон, как они сами декларировали, взяли власть только на время кризиса. А теперь гражданское правительство напоминает о том, что это не норма. Кризис прошел, говорят политики, когда гражданское правительство вернет свои полномочия. Пора людям жить не только с мыслями о войне, от которой все устали, но и о мире. Ну и что тут можно ответить? Никогда, так и среди военных постепенно расходится идея, что нужно немного ослабить нажим, дать людям больше воздуха. И ладно бы просто думали, но на этом повстанцы получают новых рекрутов, в том числе в армии, а это уже проблема. СВР работают сверхурочно, но даже наши отчеты говорят, что это общая тенденция. А еще та часть повстанцев, что ранее опасалась Ковенанта и таки пыталась помогать, не так много, но такие были, снова взялась за старые. Начинают тлеть разногласия, которые со временем перерастут во внутренние конфликты. В результате победа не принесла Земле ничего, кроме новых кризисов и массы оружия и технологий, которые еще нужно обработать. Адмирал Парангаски злится. Мы с Сирин Осман, координатором Кило-5, по колониям носимся и затыкаем дыры, где это возможно. Все мои одержимые и даже аватары заняты поиском и ликвидацией предателей и им сочувствующих. Пока еще немногочисленные, но чем дальше колонии от метрополии, тем больше этой гадости. А еще наглых местных начальников, коррупционеров, живущих на своей вседозволенности. И даже СВР, пользующихся военным положением в свою пользу, и таким образом культивирующих негатив. С этим тоже приходится разбираться. Серьезно, эти идиоты пытались продать повстанцам корабль Ковенанта. Небольшой рейдер, но сам факт. Тайная операция, ага. Судя по количеству нулей, очень тайная и очень выгодная. Судили всех. А еще есть остальная галактика. У них там тоже очень весело. И если в батарианской гегемонии СВР сами устроили гражданскую войну, процесс давно стал самоподдерживающимся, то пространство цитадели бьется в истерике. Буквально. Повод более чем веский. У них в немаленьком радиусе умерла вся высшая жизнь. Вопрос, кто виноват и что делать, внезапно стал крайне актуален. Даже с СВР связались, показали записи с системы Ореола, и вежливо, но настойчиво, потребовали объяснений, и совет их получил. Записи проповедей пророков истины и скорби из систем кораблей Кави, записи боев за центр управления, выводы СВР, поданные в нужном ключе и технические доказательства. В итоге вышло, что люди просто сидели на Ореоле, как ранее солрианцы, которым данный факт припомнили, но тут прилетела совершенно неприличная армада Ковенанта, и произошел бум. Помешать при такой разнице сил было совершенно невозможно. А что было дальше, никто не знает. Люди прилетели уже постфактум и нашли только корабли без экипажа. Разумеется, забрали себе, а кто бы поступил иначе. И совершенно не стали огорчаться на то, что силы цитадели, пользуясь количеством техники Ковенанта, смогли с помощью своего продвинутого ВИИ угнать несколько кораблей себе. По крайней мере, в открытую не стали огорчаться. Неприятно, но у нас хватало и иных проблем, в том числе попытки разведкоманд Кави пробиться к Ореолу и найти ответы. Даже на высшие милосердие попасть пытались. Им тоже продали информацию из внутренних сетей Саншиюм. Отстали. В итоге совет официально встал на сторону людей и поддержал именно нашу версию событий. И нет, ситуацию это не решило. Единоразовое уничтожение множества колоний, включая крупные, стали для их общества шоком, который не смогли заткнуть их СМИ. Количество версий и теорий заговоров на эту тему на рекорд идет, и мы только подыгрываем, подбрасывая все новые и новые идеи. Геты тоже, им интересно. И нет, люди и цитадели не живут в мире. Есть отдельные контакты через систему контакта, и на этом все. Война разведок продолжается. По сути, люди и цитадели отгородились друг от друга, и только разведки летают друг к другу в гости. У них экономические и социальные потрясения, от выстрела Ореола, включая эпизоды откровенной паники и бунтов. У нас политическая нестабильность, адмирал вся в делах, пытаясь разгрести эту кучу. И мы, ее руки, помогаем в этом. Лиара Тессони, Челнок с мерным гулом опускался на планету Ферос, что привело на эту протианскую планету склеп серого посредника и по совместительству главу организации Керберос. Трианин – древнее полуразумное растение, и вопросы, на которые необходимо получить ответы, их нельзя доверить окружающим, следует выяснить лично. Лера решила не надеяться на то, что в этой галактике все будет так же, как в прошлой, и проверить весь их путь, все, по очереди. Часть проектов можно отдать на разработку членам ее организации, Кербероса, но в случае Трианина, древнего и разумного растения, следует выяснить лично, используя объятия вечности, чтобы контактировать с ним. Благо карты с Нормандии у нее есть, как и Джокер. Повторить полет не проблема. Проблемой было раскопать существо. Согласно информации корпорации колонистов Надежды Чжу, Трианина нашли сильно не сразу. Судя по тому, что корпораты расположились в верхней части здания, а ВИД 37 в нижней того же здания, изначально доступа к нему не было. Так что изначально на планету была отправлена команда исследователей с конкретными приказами. Найти, прокопать, лично не лезть. Все при соблюдении протоколов биологической опасности и регулярных осмотрах. Это растение и ранее уже отметилось подчинением разумных, не стоит ему подыгрывать. Копатели справились. Неделю назад прислали снимки заросших толстыми стеблями залов, видимых через дыру в полу. Лера взяла челнок, Джокера и вылетела немедленно, приказав внутрь не лезть, естественно. И сейчас челнок опускается среди черно-белых башен протианской постройки, соединенных многочисленными мостами-трассами. Поверхность планеты скрыта слоем плотного тумана, отчего башни и мостки словно парят в небе. Красиво. У самого здания на одной из трасс стоит транспортный корабль, на эстакаде далее – звено истребителей. Сам мост превращен в посадочную площадку, куда и опустился челнок. У входа ее встретила Джалим, в скафандре. «Добро пожаловать на Ферос, агент», – сказала Матрона и усмехнулась. «Сама Лера, без охраны, агенту не положено, и тоже в скафе химзащиты», – кивнула. «Здравствуй, Джалим, как успехи?» Та указала на ближайшие здания, где среди облаков торчала многоуровневая башня, сочетающая белые вертикальные поверхности и черные горизонтальные, этажей. «Нашли, он точно здесь, внизу. А еще у нас тут произошел инцидент. Агент Гор пытался проникнуть вниз». Лера вздохнула. «Это ожидаемо, что в ее организацию будут попадать в том числе агенты разведок. Неприятно, но неизбежно. Много успел передать, больше, чем нам бы хотелось», — ответила Матрона. «Они знают, что Керберос здесь что-то ищет. В лоб не полезут, но сложности неизбежны. Я сказала ускорить работу». Лера кивнула, думая, пока они идут к зданию. Навязчивость Гор раздражает. Они буквально везде. Для серого посредника это проблема. Информация утекает на сторону. Ну, риск – это часть жизни разведчика, верно? Отведи к нему, Джалим. Пора заканчивать. Азари отправились в башню. Изнутри древнюю постройку заметно облагородили. Обшили пластиком, вставили привычные двери, освещение. Мебель тоже добавили. Если не присматриваться, можно и не понять, что находишься в действительно древнем небоскребе. Пока не подойдешь к окну, там открывается совсем иной вид, стелющийся по поверхности плотный туман, из которого торчат многочисленные башни небоскребов, соединенные мостами. Десятки башен. Если опуститься на челноке ниже тумана, можно обнаружить следы разрухи и запустения. Нет, здания в целом уцелели, но похоже, жнецы при разрушении этого мира действовали силами десанта. Как итог, целые здания и полное запустение. В одном из жилых блоков и была оборудована тюрьма, в которую привели Леру. Ну как оборудована? По сути, пустое помещение с дверью и охраной. На входе – десантницы. Хотя серый посредник и не делает ставку только на Азари, вся ее личная гвардия, оставшиеся от Бенези, десантницы и немногие новенькие. Они всегда есть на важнейших объектах, в белой броне без опознавательных знаков. Сам по себе стиль этой брони уже стал визитной карточкой. Это не слишком хорошо, но работает на узнавание. Поэтому, пускай будет. А вот сидящий в углу саларианец выглядит не особенно хорошо. Хотя, как еще может выглядеть разумный, прошедший через усиленный допрос? Не то, чтобы у Леры большой опыт, но при создании большой и нелегальной организации пришлось учиться. «Поднимите», — приказал Лера, и две десантницы в белом подчинились. Это заметил Исалар, сфокусировав взгляд на ней. «Агент, нет, держится иначе. Привыкла отдавать приказы. Офицер, для допроса». Лера же молча подошла ближе, принимая из рук коллеги шприц. «Я получу ответы. Немедленно». Соларианец не сопротивлялся. Просто не мог. При ближайшем рассмотрении заметны следы истощения. Его не только допрашивали, но и кормят явно недостаточно. Он поплыл, когда препарат начал расслаблять его разум. «Отлично, следующий шаг. Обнимите вечность». Разум обмякшего соларианца распахнулся, открывая его тайны. Он действительно был агентом Гор. Искал серого посредника или как минимум перспективные проекты, которые Гор могла бы получить. Все равно что посредник, что Керберос, вне закона. Неприятно, но чего-то подобного она и ожидала. А вот то, что про Ферос знают соларианцы, плохо. Можно поймать на головы десант. Она еще некоторое время провела в разуме агента, узнавая о его послужном списке и запоминая офицеров и долотрес. Пригодится. А затем выскользнула из разума. Соларианец висел на руках Азари, глядя вперед пустым взглядом. Лера вздохнула. Более не требуется. Выхватила пистолет и пристрелила генератор ее новых проблем. Тело убрать. Я вниз. Не стоит здесь задерживаться более необходимого. Кто знает, как скоро Гор прибудут по следам своей ищейки и сколько их еще здесь есть. С ростом организации растут и риски. Нет, в блоке посредника с этим все хорошо, но Керберос другое дело. Активный набор персонала сказывается. В организацию приходят те, кто уверен. Большинство проблем последних лет от человечества. Они явно противодействуют влиянию людей, ищут ресурсы и инструменты. Или же просто присоединяются по своим причинам. Возможность сражаться, быть частью чего-то большего, или чтобы следить за организацией для своих хозяев, сейчас не так важно. Важно то, что Лера в компании еще нескольких Азари отправилась ниже, гораздо ниже. Здесь уже не было обшитых пластиком этажей, обнажая древние стены небоскреба Протиан. Спускаться по лестницам не потребовалось, исследователи установили лифт на лебедке. И пока они спускались этаж за этажом, только скрип троса и продувающий постройку ветер были их соседями. Путь занял несколько минут непрерывного спуска, который Лера тихо порадовалась, что не забыла надеть нормальный скафандр. «Ветер должен пробирать до костей. Мы на месте, агент», — указала Азари, когда платформа зависла десятками этажей ниже. По сути, те же стандартные этажи, что и выше. Но в отличие от, здесь куда больше следов разрушений. Три этажа частично обвалились, отчего спуститься ниже стало невозможно, плиты заблокировали спуск, став препятствием. Ранее, сейчас здесь стоят резаки и буры, а в центре относительно целой плиты прорезана дыра вертикально вниз. Над ней расположена тренога и опущен трос. Подойдя и заглянув в дыру, Лера увидела довольно темное помещение. Фонарик же осветил толстые стебли, впившиеся в стены. «Тарианин, отлично, спускаемся. Скаф не снимать, уничтожать все, что движется в нашу сторону. Союзников там нет», — приказала Лера. Одна за другой десантницы отправились вниз, спускаясь по тросу. Чисто. Кроме этого, огромного что бы это ни было, растение, слегка растерянно спросила одна из десантниц. Да, только почему мне кажется, что оно смотрит? Тихо спросила в пространство вторая. Лера, спускаясь на тросе, ответила. Тарианин разумен. Богиня, выдохнула десантница. Потрясающе. Новая форма жизни. Преодолев дыру, Лера смогла и сама увидеть Тарианина. Гигантское растение заполонило собой лифтовую шахту. Вот только, это не Тарианин. Существо перед ней скорее напоминает очень толстого протянина. Типично протианская голова, правда размером с челнок. И при этом огромное, округлое, высотой с десяток или даже 2 метров, бочкообразное тело с множеством торчащих во все стороны конечностей. Они цепляются за стены, во все стороны. Возможно, так он и обрушил этажи выше. И покрыто это тело. Это не похоже на мясо, скорее задубевшая кора. Многочисленные конечности поддерживают существо, висящим в середине лифтовой шахты, вокруг разрушенного уровня, с заблокированными окнами. Отчего ветра здесь нет, а система показывает высокий уровень азота. Оно, это существо, даже не пытается шевелиться, а отсутствие на голове четко видимых глаз, как у Ивика, заставляет теряться. Все время кажется, что это смотрит прямо на тебя. Такое мимолетное чувство опасности. Но это, во-первых, не Тарианин. А во-вторых, это значит, что Лера понятия не имеет, с чем они столкнулись. Внезапно мир дернулся. «Що одныен пришели?» Лера попыталась закричать, но тело сдавило тисками, даже дышать стало тяжело. В глазах потемнело. Раздалось несколько выстрелов, затем крик, переходящий в хрип. Лера уже сдернула с троса, за который она схватилась на высоте десятка метров, и дернула к существу, без характерных вспышек биотики. Просто дернула, сдавливая так, что невозможно пошевелиться. «Что это за биотика такая? Что такое ты?» Мир слегка дернулся, словно помехами, и Азари закричала, когда в ее разум затопило волной знания. Знание о том, как разум, благодаря контролю энергии, буквально переписывает законы мироздания. Формулы, правила, законы, столь колоссальные, что Азари не могла осознать их полноценно. Она видела лишь мизерную часть, остальное затапливало разум бесконечным шумом информации, накладывалось одно на другое. Тысячи ощущений, за которыми она просто не успевала следить. Мир плыл, затапливаемый новыми чувствами, о которых Азари никогда ранее не подозревала, даже не могла точно описать, что именно она ощущает. Что такое чувство сворачивания воды по тангенсу пятого измерения, в оранжевом танце виляния леером. Попытки оформить все это в понятный формат крайне утомляли, голова взорвалась болью, ища хоть что-то привычное. В попытке выбраться из этого вала информации, Лиара схватилась за единственное определение, некраткое РФ языка. Вал информации прекратился так же внезапно, как и начался. Существо поняло, что разум собеседника не справляется и потоки формул, причин, следствий начали упрощаться, оставляя только визуальную составляющую и изображение, неполноценную. Видно, что существо не полагается на подобные вещи, предпочитая видеть мир иначе. Но для Азари, учитывая откровенно раскалывающуюся голову и вкрапления непонятных чувств, терминов и ощущений все равно были слишком многим. При МЛЕМО, Азари же, дрожа от шока, пыталась собрать мысли в кучу, пытаясь отделить информационный хаос от того, что такое она. Через некоторое время она осознала, что находится на планете Ферос, чтобы проверить, насколько изменилась галактика, и вступила в контакт с существом, которое считала тарианином. Но он не тарианин вообще. «Кто же ты?» И тут же сжалась, предчувствуя волну заполняющей разум информации и невероятной боли. Но этого не произошло. Информации было слишком много, но теперь она хотя бы относительно структурируется. И из картинок, воспоминаний и обрывков прошлого она смогла выделить высокое бледное существо, лишенное любых волос и носа. И оно произнесло «НЧТЭСТВНЗВАЛЕНСПЕРЕДШЕСТВЕННИКА». В этот раз существо явно действовало аккуратнее, показав себя и дав короткое пояснение. От этого Азари выдохнула, испытав чувство благодарности, а существо же это отметило. Как-то Лиара это поняла, как и то, что ее мысли читают, но в текущей ситуации, как там остальные. Предшественник вместо ответа развернул ее тело, позволяя увидеть сидящих на коленях и неспособных пошевелиться десантниц. Около одной лежали обломки автомата. Затем существо вновь развернуло Азари к себе. ПОЧ-ЕМУТЭВЗДЕС мягкий знак, снова волна образов, звуков и изображений, из которых Лиаре пришлось вычленять вопрос. Почему? Понять, почему она здесь, удалось не сразу. Пришли воспоминания прошлой галактики, потом текущей, и разница, людей, и все то, что они творили. А в самом конце изображение пустого Иллиума, существу было мало, и оно тянуло все новые и новые воспоминания, отчего разум снова начал плыть. Пока в один момент Азари не поняла, что уже некоторое время ее не трогают, давая отдохнуть. Предшественник возразил изображением: высокие безносые гуманоидные существа, похожие на лишенных волос, носов и ушей Азари, или люди с бледно-серой кожей и странным округлым утолщением вокруг головы. Их было много, они нападали на существ, напоминающих предшественника. Существ было немало, но и нападавших тоже. По земле, небу и с орбиты летели лучи. Их было много, пространство немыслимо гнулось, существ плющило, рвало и отправляло в космос аномалиями, корабли взрывались и их выворачивало наизнанку сотнями. Но они наступали, и наступали, и наступали. Они атаковали предшественников, жертвуя миллионами солдат на каждого. Из-за аномалий география вокруг стремительно менялась, но они наступали. Под их ногами развергались вулканы, обращающиеся ледяными пустошами. Гравитация произвольно скакала, били излучения, которые Лиара видела. Время замедлялось и ускорялось, пространство сжималось в точку, в нити расширялось. Разум снова заволокли формации, формулы, чуждые, непонятные ощущения. Существо что-то делало с реальностью, показывая как, но Лиара не понимала, физически не могла осознать. Все, на что ее хватило, отгородиться от всего этого знания, уцепившись за термин «нейрофизика». Явно недовольный предшественник просто обрезал все лишнее и стало проще. Тогда Азарис фокусировалась на новой информации. Существа, нет, предтечи. СЛАБЕНИШТОШСТВА. Лера вздрогнула от боли, когда ее разум на целую вечность вновь заполнила чуждой для ее восприятия информацией. Но затем существо прекратило мысленную атаку, и Азари поняла, что оно в бешенстве. Предтечи. Боги Ковенанта, которых упоминал Вархес, Кхейла. Вот как, а люди там были? Предшественник показал. Показал напоминающие речные лодки, закрытые сверху, вытянутые квадратные формы кораблей, чем-то отдаленно напоминающие нынешние, но бесконечно иные корабли, и людей в черно-красной броне. Они сражались с предтечами, с трудом, но они проигрывали. Предтечи были сильны и их было больше, но они продолжали сражаться. Мир снова начал плыть, и Азари пришлось отгородиться и от этой мысли, но сфокусировавшись на необычной реакции существа. И, почему-то, при показании людей предшественник был куда более лояльно настроен. Никакого бешенства, лишь некоторое разочарование в том, что люди проиграли. Он находил это закономерным, но разочаровывающим. И даже тут не удалось заглянуть глубоко, слишком уж чуждым было восприятие существа, слишком большим, словно она пыталась выпить бочку жидкости, отчего реальность казалась обрывочной, приходилось додумывать ее. Но это лучше, чем ничего. Лера судорожно обдумывала увиденное и прикидывала, чтобы еще такое спросить. Мозг археолога уже понял, кого она нашла, и как много можно потенциально узнать у этого существа. Главное, чтобы оно не обиделось и не убило их за это. Подумав, Азари сформировала две просьбы. Первую существо выполнило с короткой задержкой. Десантницы повскакивали, хватаясь за оружие, но Лера приказала «Отставить, мы разговариваем». Но Джелим не поверила. «Докажи». Существо выполнило просьбу, одной мыслью дестабилизировав нулевой элемент в оружии, отчего автоматы десантниц взорвались. «Если бы предшественник хотел нас убить, мы бы не разговаривали. Подождите снаружи. Это существо жило сотни тысяч лет и оно отвечает на мои вопросы. Просто не мешайте, он нам не враг». Джелим вздохнула. «Верю, археолог нашла новую игрушку. Мы подождем сверху. Не вернешься в течение суток, подорвем все здания». Лера кивнула, отворачиваясь. «Все равно существо легко блокирует все попытки себя убить, переписав физику взрывчатки и плотность снарядов. Оно было выше законов мироздания и готово говорить. Пусть Азари приходилось угадывать и додумывать, пытаясь совместить два совершенно разных восприятия. Но даже так, археолог не отступает от тайн мироздания». Леру затопил откровенно детский восторг и существо ответило удовлетворенной мыслью, максимально простой, словно ухмылка Гаруса. «Расскажите мне, пожалуйста, я хочу знать все». И существо ответило. Два. Слово первого и последнего. Инстант-текст писала Лера, как она поняла всю полученную информацию. Могут быть неточности или упрощения. И да, кубики. 2544-2545 годы. В начале времен были левиафаны. Одна из первичных рас, обладавшая силой менять реальность. Таких рас было множество, и их сила была сравнима с богами, куда более могущественными, чем протиане. Их сила позволяла заселять миры и переписывать законы вселенной. Мы все, те расы, что жили тогда, были лишь пылью под их ногами. Они могли истреблять население целых миров одной мыслью и делали это. И все же, нашлись те, с кем сравниться они не смогли. Их собственные создания, наделенные силой и властью, превзошли своих творцов в искусстве разрушения. И левиафаны, создавшие свой шедевр, были им же и истреблены. Боги погибли. Остались лишь их дети и их наследие. Жнецы. Раса разумных машин. По приказу своих создателей решающая парадоксы галактики с помощью цикла. Каждые 50 тысяч лет расы, достигшие определенного уровня развития, собирались и истреблялись, обращаясь в новых жнецов. Таким образом машины спасали цивилизации от забвения, решали задачу, которую задали их создатели, и которую разумные были не готовы осознать. Их инструментом был нулевой элемент, образующийся при контакте реального пространства и некой зоны разума, божественным пространством, власть над которым и позволяла левиафанам творить на недоступном разумном уровне. Оно было столь чуждым, что сам факт контакта двух столь разных мест порождал новое. И жнецы, лишенные силы творения, использовали его в своих целях. Нулевой элемент стал инструментом их власти. Сложный материал, способный менять гравитацию. И жнецы пользовались им, оставляя для младших рас дорожку из нулевого элемента к знаниям их создателей. Выстраивали свою технику так, чтобы направлять все новые и новые цивилизации на путь развития, привычный в рамках их собственного цикла, к уничтожению. И то, что истребляемые расы пытались предупредить тех, кто будет после них, оставить технологии, жнецам только помогает. Ведь это значит, что уже разработанное оружие будет работать, все будет просто и предсказуемо. Мы еще только построили первые города, а армада черных машин уже знает, как мы поступим дальше. Совсем не важно, что делаете вы или тот, кто сейчас пишет эту книгу. Мы окажемся там, где им нужно. И протианское наследие послужит нашему истреблению. Оно уже делает это, тысячи лет. Оружие, сокрытое в протианских маяках на Тесси, Марсе, половине и много где еще, лишь делает расы слабыми и предсказуемыми. На тысячи лет технический прогресс замирает в той форме, где жнецы могут легко истребить расу, исполнив цикл. Это реальность, в которой мы живем, продолжив историю циклов. Но затем были предшественники. Раса, такая же могущественная, как и левиафаны. Еще одни могучие боги, не слабее левиафанов, обнаружили их наследие, и были разочарованы увиденным и глупостью предыдущих богов. Они оглядели новые владения, оценивая их, а затем облагородили их. Колоссальные существа активно применяли биологические и технические знания, меняли реальность, исправляя ошибки левиафанов. И когда нашли нулевой элемент, впечатлены не были, так как благодаря своим знаниям можно создавать материалы гораздо лучше, а паразитный элемент переделывали в нечто, куда более полезное. Как садовники, привели галактику и расы, ее населяющие, к порядку и красоте. Галактика процветала под их властью. Империи росли, почитая своих богов, а боги взирали на них с небес, удовлетворенные деяниями детей, и решились дать им частичку божественного знания. Слуги старых богов, увидев это, были разозлены. Их план нарушился, и они напали, стремясь вернуть все, как было. Предшественники решили защитить своих детей. Они открыли младшим расам чудеса нейрофизики, способность манипулировать законами Вселенной. И младшие стали не только чуть ближе к богам. Они стали армией, что защищала свой дом от врага, воспевая мудрость древних. Жнецы, прибыв в галактику, потерпели сокрушительное поражение. Неизмеримая мощь тысяч бессмертных машин была сокрушена. Они бежали в межгалактический мрак, а древним пришлось иметь дело с последствиями. Предшественники защищали не только себя, но и младшие расы, стремящиеся достичь уровня сильнейших. Были конфликты и был мир в галактике, раздоры и согласие. Но предшественники исповедовали принцип мантии ответственности, концепции, в которой сильнейшая из рас отвечает за порядок в галактике, за то, чтобы младшие имели свой шанс на счастье. И предшественники выполняли свою роль со всем старанием. И все же они ошиблись, допустив ту же ошибку, что и левиафаны. Творение поглотило зависть к Творцу. Десятки и сотни тысяч лет мира, прежде чем одна из младших рас, первые среди равных, не возгордились. Они назвали себя предтечами. Они в своем стремлении достичь могущества предшественников не останавливались ни перед чем. Неспособные к творению, они лишь повторяли за своими богами, стремясь стать такими же, но больше и лучше. И они поверили, что способны на это. Предтечь поглотила гордыня, и они, не жалея ни себя, ни других, атаковали предшественников. Битва была кровавой, жестокой, миры содрогались и разрушались, применялось оружие, выжигающее целые секторы галактики. Зажигались и гасли звезды, переписывалась ткань реальности. Мощь нейрофизики корежила пространство, и паразитные материалы вновь начали скапливаться в нашей реальности. Яд нулевого элемента вновь начал отравлять галактику, и исправить это было уже некому. Предшественники потерпели поражение и были истреблены, все до единого. Предтечи объявили, что приняли мантию, объявили себя властителями галактики, судьями и палачами. Попытку вернуться, вновь предпринятую жнецами, успешно отбили, как и многих иных, стремящихся попробовать на прочность нового гегемона. Но предтечи помнили, как именно они получили власть, и подобные посягательства пресекали радикально, путем полного истребления покушающихся. А победа над жнецами стала доказательством их силы, их порядка. И все же, чем дальше, тем сильнее терялась стабильность. Предтечи брали числом, но каждая следующая война была кровопролитнее, чем предыдущая. Появились биотики, начали гаснуть звезды. Между этими событиями проходили тысячи лет, пока однажды люди не разбудили гнев предшественников. Древнее человечество, существовавшее в те времена, нашло биологическое оружие и применило его против тогдашнего гегемона галактики. Предтеч. Это оружие было последним проклятием предшественников, оставленное им для истребления предтеч за предательство. Поначалу яд начал истреблять и людей, но те нашли способ решить проблему. Предтечи же были отравлены этим ядом. Органики, синтетики, нейрофизика. Ярость предшественников была неописуема, и они в своем последнем акте творения сделали все, чтобы предатели не смогли избежать их мести. И они не смогли, никто не смог. Галактика была полностью истреблена, предтечи погибли, но перед этим успели почти истребить человечество, лишив их всего и загнав немногих выживших в пещеры и леса, без технологий, без памяти о прошлом. А затем погибли и сами, оставив в глубинах галактики многочисленные памятники своего могущества. Машины столь колоссальные, что творения протеан меркнут перед ними. Цитадель меркнет перед ними. Дары от мертвецов, оставленные тем, кто будет после них. Жнецы же, наблюдая за их крахом из-за границ галактики, вернулись. Со временем вернулось и человечество, вновь бросая вызов тем, кто следит за миром и порядком в галактике. Цикл начался вновь, и стабильность галактики оказалась под угрозой. Матриарх Азари закрыла книгу, напечатанную по древней методике на коже и бумаге, и положила на стол со стуком. Она оглядела своих коллег, таких же Азари из числа Совета Матриархов. Пророки организации Керберос написали это слово древнего. В тексте указано, что оно написано со слов непосредственного участника событий. Нам удалось получить одну из оригинальных книг, принадлежащих их пророкам. Сам пророк попытку захвата не пережил. Вздор, фыркнула матриарх-воительница, сказки для наивных детей. Кто вообще верит в подобное? Фанатики и глупцы, остальные покивали. Но вот главное, та, что читала текст, возразила, глядя на книгу. Я сверила эту информацию с тем, что мог сказать протеанский Вимезд в главном храме. Пусть он и не смог подтвердить все, но части, касающиеся предтечи протеан, да, он согласен с тем, что информация неточная, неполная. Это так, но в остальном достаточно детальная и вполне проверяемая. Говорящие замерли и еще раз посмотрели на архаичную книгу. Это меняет дело. А что сказал Вигил, Силоса? Уже осторожно переспросила еще одна матриарх. Руководящая вздохнула. Он тоже согласен с тем, что информация в целом реалистична, пусть и не точна. Предполагает, что информация может быть взята из иной протеанской библиотеки. На этом моменте совет напрягся. Предполагается, что расы цитадели будут сдавать все найденные маяки для изучения. Конечно, сами Азаримести и его огромный массив данных отдавать не собираются. Как и Илос, хотя оттуда некоторые артефакты отдали из тех, что не имеют значительной ценности. Цитадели здесь помогает то, что изучение данных по протеанам не так просто. У них свой язык, культура, иной способ коммуникации. Без переводчика или команды специалистов многое вы не поймете. Но то, что крупная организация смогла получить протеанский маяк и расшифровать его, это радикально меняет дело. Что удалось узнать от посредника? Матриарх, отвечающая за разведку, вздохнула. Посредник очевидно покрывает Керберос. Есть основания предполагать, что они связаны. Информации минимум, и она максимально размыта. Нужны альтернативные источники. Керберос поначалу имел множественные дыры в безопасности за счет притока новичков, но за последний год исправляют ситуацию, исключая агентов из высшего круга. О том, где находится их научная команда и протеанское наследие, информации нет, но отмечаются весьма необычные технологии, использующие неизвестные нам принципы. К сожалению, у оружия есть система самоуничтожения, образцы пока получить не удалось. Если у них есть протеанская библиотека, это неудивительно. Технологии оттуда будут крайне ценны. И если посредник сбывает их задорого, нужно найти и получить себе, пока те же батарианцы с Кхаршана не получили эти знания о себе. Вот только и масштаб проблемы колоссальный. Посредник свои секреты хранить умеет и имеет среди вооруженных сил всех раз массу агентов на зарплате. Если начать копать под него, очень быстро начнутся проблемы. Сам по себе серый посредник не особенно опасен. Доступ к конфиденциальной информации для него является и инструментом шантажа, и ограничителем. Если посредник начнет разбрасываться тайнами излишне сильно, его совместными усилиями снесут. Керберос отдельно от посредника, одна из многочисленных группировок галактики. Их полный терминус, удивляться нечему. Даже сам по себе протеанский маяк не является проблемой. Их не слишком часто, но находит. И все они рано или поздно попадают или к батарам, или к цитадели. Просто потому, что у наемников нет ресурсов, чтобы их расшифровать. И ценны они именно на продажу. Но если у посредника есть ключи к маякам, это радикально меняет дело. «Нам следует уделить этой ситуации больше внимания», – произнесла матриарх. «Возможно, придется напомнить серому посреднику его место в системе». Два рейдерских корабля Ковенанта висели на орбите добывающей колонии в терминусе. Вся авиация сброшена и громит саларианскую добывающую базу на поверхности. Носители остались на орбите на случай появления патрульных из числа местных. Тем более, что те о Ковенанте наслышаны и не лезут, позволяя кикьерам делать свое дело внизу. Грабить, жрать и захватывать. Еще пара кораблей поменьше высадила десант и обеспечивают его поддержку, зависнув в плотных слоях атмосферы. Работает ретранслятор. Противник, 4 гончие, сообщил кикьер из числа экипажа. На перехват, приказал капитан, мы сильнее, отгоним их. Оба корабля развернулись к ретранслятору, из которого система сканирования выцепила 5 целей. 4 уже известных лучевых рейдера, которые местные зовут странным названием «Ауксилия», а рейдеры «Ковенанта» – малыми штурмовыми фрегатами или гончими. Корабли «Цитадели» синхронно ушли в ускорение, менее, чем через час они достигнут колонии. Все ожидаемо, или не совсем. А почему их 8 стало? Удивленно спросил один из операторов мостика. Капитан тут же уставился на приборы. И действительно, хотя из ретранслятора вышло 4 цели, сейчас их 8. Подозрительно. Капитан повысил голос, напоминая подчиненным, кто тут главный. Похоже, были под маскировкой. Сообщи на поверхность, пусть заканчивают. Немедленно. Сделано, вождь. А далее корабли местных выполнили странный маневр. Половина замедлилась на середине маршрута, а через минуту вновь ускорились. Это странно, но они все еще движутся в сторону кораблей Ковенанта. Неужели не понимают, что 4 на 4, счет не в их пользу? Да даже 8 на 4, это все еще неравный счет, пусть и серьезные потери, так что лучше до этого не доводить. А то, что они еще и движутся волнами, делает их ситуацию еще хуже. Ниже плотность огня. Подозрительно это. И целей стало еще больше, а теперь их 12. Снаряды, похоже. Капитан отметил, что снаряды движутся куда быстрее, чем корабли. Если корабли будут здесь в течение часа, то снаряды уже почти достигли цели. Или корабли замедлились, или снаряды довольно быстрые. Непонятно. Но один же выстрел корабли должны выдержать. Капитан приказал. Щиты на максимум. Похоже, нас атакует некое оружие. И поторопи этих, внизу. Происходит нечто непонятное. Уходим, это не наша проблема. Рейдеры с поверхности уже взлетали, когда в космосе на приличном расстоянии появилась вспышка, затем еще одна. И в корабли Ковенанта на орбите ударило 4 ярких луча. Взвыли системы тревоги, когда лучи прожгли щиты и оставили дыры в корпусах рейдеров. Кик-яры попадали, когда начались внутренние взрывы. Раздался скрежет, система вентиляции дала сбой. Капитан, улетевший с площадки мостика, выбрался из ямы и потребовал раздраженно. Повреждения? Что это было и какие повреждения? Поднявшийся офицер оглядел голограмму корабля, пестреющую метками тревоги. 2 попадания. Одно разворотило орудийную палубу. Там сейчас плазма. Второе повредило ангары и систему стабилизации, но не критично. Второй корабль. Они покидают корабль. Их реактор нестабилен, уже никуда не полетят. И верно, голограмма второго корабля показала пробоину в зоне реактора, а также все новые отсеки чернели, показывая их уничтожение. А через обзорное силовое поле видно, как второй корабль поглощают внутренние взрывы, разносящие обшивку. И через дыры вырывается пламя, а сам корабль закручивается вокруг оси. Капитан щелкнул клювом в раздражении. Подбираем выживших и уходим. Нужно уйти до того, как до нас долетит второй залп. Не успели. Патрульные местных атакуют. Планетарный патруль, который до этого был слишком труслив и в бой не лез, внезапно сорвался в атаку. Даже при таких повреждениях рейдеры кикьеров отобьются, но вот отбиваться и подбирать выживших ресурсов уже не хватит. И капитан приказал уничтожить зверь. Затем уходим. Рейдеры, прыжок в атмосфере. пусть заплатит. Для осведомленных очевидна жестокость такого решения. Переход в пространство скольжения из атмосферы вызывает мощнейший взрыв, и выживших в атакуемом городе не останется, как и самого города. Часть обломков может затянуть в воронку скольжения вместе с кораблем, и их смерть будет даже более мучительной. Подчиненный разразился щелкающим смехом. «Сделаем». Прибывшие в систему турианские рейдеры антитеррористический отряд специального назначения или Атасн-каратель обнаружили воронку на месте колонии, а также обломки корабля Ковенанта на орбите. Но капитан соединения был доволен. «Доложить. Применение экспериментальных рифт-торпед произведено. Использовано 4 снаряда, подтверждено 3 попадания, одно критическое, цель уничтожена. Вторая ушла. Колония истреблена прыжком в атмосфере. Рифт-торпеды – совместная разработка соларианских и турианских ученых против кораблей Ковенанта. Масс-ядро соларианского образца – нестабильное, но способное выдать до 500 световых лет в сутки, доставляет снаряд на место выстрела. После чего нулевой элемент формирует точку сверхмассы, а ядерный заряд при взрыве фокусируется гравитационными полями в узкий лазерный луч чистой энергии. По расчетам крейсер Ковенанта сможет выдержать несколько таких попаданий, но благодаря тому, что снаряды движутся с помощью ССД, они практически неуязвимы для зенитных систем любой известной конструкции. А значит, вопрос только в точности прицеливания. 2 заряда, по мнению ВИ корабля, прошли не особенно точно, лишь опалив щиты. Для прототипа приемлемо. Всего лишь значит, что нужно доработать систему наведения. Но 2 попали и нанесли рейдерам хороший урон. А значит, оружие хорошее, перспективное. Конечно, 30-метровые ракеты довольно велики, и куда угодно их не поставить. Но сам факт наличия у цитадели оружия, способного пробить Ковенанту щиты и нанести урон, не идя в размен, стоит того. Меньше потери, больше кораблей уцелеет. А Ковенант будет оглядываться, так как такие снаряды может нести относительно небольшой корабль. Один из операторов турианцев сообщил: обнаружены выжившие силы Ковенанта. Капитан лишь равнодушно приказал: уничтожить. За то, что они сделали с колонией, уничтожить. А Ауксилии открыли огонь. Кхейла. Отряды быстрого реагирования службы военной разведки преследовали по городу автобус с повстанцами. Точнее, повстанцы захватили заложников из числа гражданских, угнали автобус. И теперь их по городским улицам преследует пеликан и пара вепрей. Не стреляют, чтобы не задеть гражданских на улицах, да и пулеметная очередь в городской застройке, к трупам гражданских, что нежелательно. Вот только автобус явно движется в сторону администрации, и он заминирован. Но у нас есть план, ТМ. Саурон, кило 5, 5 минут до роковой горы. Услышавшая это кило 5 сделала замечание голограмме. Мне не нравится чувствовать, что я не понимаю слов оппонента, Томака. Моя одержимая в виде голограммы только поклонилась. Понимаю, госпожа моя, что я могу сделать для вас. Спартанка выдохнула. Когда тебя передали мне, Томака, я думала, что это награда, уже не уверена. Ну, передали, это громко сказано. Из полутора десятка одержимых Сирена Осман получила ровно 2. И еще есть проектор голограммы, по которой адмирал Парангаски следит за подчиненной. Так что заявления моей начальницы несколько преувеличены. Простите, госпожа моя, эта слуга старается угодить вам. Она виновата, что не справилась, сказала голограмма, всем своим видом демонстрируя раскаяние. Женщина выдохнула, но продолжать не стало. Ладно, начинай полет, орлы уже в пути. Вздох рык женщины голограмма проигнорировала, а пеликан, управляемый одержимой, ушел в пике, падая на автобус. Машина пронеслась между зданиями, заходя на транспорт террористов сверху, чтобы не заметили раньше времени. Как же люди не любят смотреть вверх. Корабль завис над автобусом, и только тогда его заметили. Водитель попытался вильнуть, но было поздно. Запуск гравизахвата работает. И тут же пеликан рывком начал подниматься, мешая людям в автобусе реагировать. 10 метров. 15. Это и был план. Подхватить машину и с ускорением поднять в воздух, где урон от подрыва будет минимален. Ускорение помешает отреагировать вовремя, если получится добиться перегрузки, чтобы обитатели автобуса потеряли сознание. Для этого пилот пеликана, одержимая, еще и масса машины модифицируется нулевым элементом. Пеликан заложил пологий вираж и, гудя движками, под углом градусов 40, понесся вверх. Но это еще не все. Модуль повышения массы выдвинулся. А теперь вопрос, что чувствуют люди в автобусе и взорвут они его или нет. Модуль увеличит массу людей в автобусе, еще больше ухудшая их состояние на виражах. Главное не перестараться, чтобы случайно не активировать взрывчатку. В идеале террористам должно быть достаточно плохо, чтобы они не подумали взрываться, но достаточно хорошо, чтобы не умерли заложники. И виражить нужно аккуратно, чтобы автобус не развалился под собственным увеличенным весом и из окон не вылетали пассажиры. Для того устройство повышения массы и нужно. С ним я могу лететь ровно, а перегрузки все равно будут ощущаться как есть. Машина поднялась уже до 10-х этажей, автобус все еще не взорвался. Конечно, в идеале следует спасти пассажиров, но в первую очередь задача – сорвать теракт. Если эти героические самоубийцы поймут, что взрыв им не поможет, решить вопрос будет проще. Орел докладывает: летим высоко, террористы не взрываются, движемся к стадиону. Еще одна идея – посадить автобус на пустой стадион, где он при взрыве не причинит серьезных разрушений, не будет зрителей с камерами и никуда не уедет. И да, мы импровизируем. Пеликан догнал штурмовой вертолет, держится в сотне метров справа, параллельным курсом. Бывший боец УВОД, а ныне оперативник СВР штаб-сержант Малкольм Гриффин сообщил: «Сокол-2, кило 5, подтверждаю стабильность несушки, минута до точки». Пеликан пролетел над городом, завис над стадионом и аккуратно отпустил автобус. Там уже ждет группа захвата. Из установленного тут же распылителя в машину ударила сероватая струя. Газ пошел, взлетайте. И корабль рывком взмыл в небо, пока штурмовики нейтрализуют пришибленных террористов. У них оружие цитадели, сообщил по рации солдат УВОД. Как мы и думали, получив корабли Ковенанта, отдельные группы наших соседей по галактике начали летать в гости, пользуясь картами Ковенанта. Землю не нашли, но отдельные миры на периферии, да, а через них оружие и снаряжение рас цитадели попадает к повстанцам. В чем-то это буквально то, что мы делали с гегемонией, но наоборот. Вот только в отличие от гегемонии повстанцы, не угнетенное меньшинство, это отмороженные каратели, готовые нанести любой вред во славу анархии и дестабилизации обстановки. Так что отношение к этим личностям в обществе неоднозначное, даже на фоне СВР. Но среди бедных, среди жителей мегаполисов, самых низших, поглощенных кибернетикой, преступностью и веществами, новых рекрутов этим организациям хватает. Другое дело правительство цитадели. С этими более или менее наметилась торговля. Обе фракции ситуацию не афишируют. Формально у нас все еще холодная война, но вот водоросли для панацелина, и некоторые наработки мы продаем и покупаем. Вполне официально, даже с турианцами через валусов. Бизнес любит тишину и все это понимают. Пеликан висит на безопасном расстоянии и целится в автобус из пулемета, пока люди работают. А голограмма отчитывается перед адмиралом. У этой группы также есть оружие цитадели, азарийские и турианские автоматы и пистолеты. У лидера даже частичная броня имеется. Адмирал задумчиво постучала пальцем по столу. Ожидаемо. Что по потерям? Шестеро заложников в тяжелом состоянии. Перегрузка негативно сказалась на организме. Одному кибернетика порвала плоть, обширное кровотечение, есть двое с инфарктом. В остальном, прошло хорошо. Вероятно, они этого не ожидали. Парангаски кивнула. Заканчивайте и возвращайтесь на Новую Венецию. Возможно, получится накрыть канал поставок оружия с той стороны галактики. Очевидно, это большая проблема. Повстанцы, испытывавшие огромные проблемы со снабжением, года два назад связались с организацией Керберос, которая решила как минимум часть их проблем. Со снабжением, с тренировками и дешевым и эффективным оружием. Два года назад повстанцы провели мощнейший удар на одну из военных академий, прорвались туда, убили полсотни человек только в бою и взорвали ядерный заряд над одним из корпусов, небольшой, но взорвали. И это триумфальное возвращение серьезно укрепило их позиции. Никто не ожидал, что у радикалов будет такое оружие и такие возможности. И пропустили удар. Да, следующие атаки оказались куда менее удачными, но самый первый удар был самым заметным и самым неприятным ударом по репутации. Командование вежливо, но настойчиво посоветовало провалившимся больше так не ошибаться и отправило усиление нас. Ну и совету цитадели было сделано внушение, что или они сами уймут этих буйных, или потом не жалуйтесь. С тех пор все происходит предельно вежливо. Керберос, пусть и снабжают повстанцев и декларируют негатив к людям, даже выдали нескольких виновных в применении бомбы. Как они сказали, фанатиков, да, естественно, это сведенные с ума химией стрелочники, и мы все равно устроили найденным базам Кербераса пламенный привет, но ситуация стала несколько вежливее, пусть и не радикально. По мере появления более быстрых кораблей и групп реагирования ситуация в колониях улучшается. Мир и технологии приходят даже на нынешнюю периферию. В теории, нюанс как раз в том, что лучшая техника в первую очередь отправляется в более крупные колонии, где уже есть и сильная армия, и крупный контингент СВР. А на периферии, куда и отправляются более примитивные корабли, постепенно варится восстание. Так еще и с получением простейших транспортов цитадели их мобильность повысилась. Повстанцы могут строить свои базы на пустых мирах в радиусе до 30 светолет от планеты, тренироваться там, а потом прилетать в населенные для своих грязных дел, что с удовольствием и делают. Просто восхитительно. А еще есть рейдеры Ковенанта, как минимум. В общем, ситуация сложная, но решаемая, со временем. СВР позаботится о том, чтобы они все сгорели. 3. Владыки Небес, Кхейла, 2546 год. Адмиралы Теренас Хут и Парангаски устроили видеоконференцию. Причина – сработавшая около получаса назад система тревоги, а точнее, система раннего оповещения. У нас множественные контакты на границе сектора, и сейчас идет мобилизация наземных и космических сил. Гражданские массово уходят в подземные тоннели и убежища. Наземные силы занимают позиции согласно планам, разворачиваются башни ПВО и ПКО, приводятся в боевой режим станции, а флоты перестраиваются, готовые встречать противника. Рабочая атмосфера в общем. Ну а офицеры СВР выясняют, атаковали только домашнюю систему, или система оповещения сработала где-то еще. Пока получается, что атакована только Земля. Обороной планеты будет командовать адмирал Худ, и служба военной разведки ему в этом поможет. Адмирал Парангаски подключила нас, с ящиком, к диалогу. Черный ящик, Кхейла, доклад, потребовал адмирал, когда голограммы Худа и его подчиненных появились в рабочем кабинете начальницы. Голограмма ящика тут же сообщила, 34 минуты назад сработала система раннего оповещения. Цели приближаются со скоростью в 500 световых лет в сутки в реальном пространстве. Предварительно, не менее сотни единиц вероятного противника капитального класса, не через пространство скольжения, напрямую, движутся единым построением. До прибытия противника в Солнечную систему 41 минута. Сигналов атаки в других системах пространства людей не поступало, только Земля. Худ уточнил у Парангаски. Насколько мне известно, силы цитадели не в состоянии выдать подобную скорость и местоположение Земли им неизвестно. После весьма экстравагантной операции вашей подчиненной, так и внула, и посмотрела на мою голограмму, припоминая подрыв ретранслятора Харон, и тот факт, что активный ретранслятор просто снес бы Солнечную систему полностью. Моя голограмма тут же изобразила страшный раскаянник. Если Худ и ящик что-то и заметили, не отреагировали, ответил адмирал. Верно, лучшее оборудование цитадели выдавало на пределе возможности нестабильные 50 светолет в стандартные сутки. Ковенант быстрее, но они двигаются через пространство скольжения. Черный ящик, есть информация из экстранета, это карательная экспедиция, или что-то иное, появившийся перед женщиной Куб ответил. Подтверждаю, имеется информация, воспроизвожу запись. Появилась картина футуристичного мегаполиса, белые башни небоскребов, переливающиеся стеклом, зелень внизу. Судя по форме построек, это соларианский мир, летают кары в небе, в общем мирный футуристический город, живущий своей обычной жизнью, а затем с небес начинают бить алые лучи, и на зданиях отражаются черные тени. Лучи пропахивают постройки, срезая их, как бамбук острый клинок. Здания, подрубленные алыми лучами, посыпались вниз дождем камня, стекла и металла, поднимая облака пыли и обломков, и вниз с орбиты, медленно и грузно опустились черные тени, поднимающиеся выше шпилей черные корабли, похожие на кальмаров, опустившись на планету. Машины начали мерно вышагивать, скашивая все новые и новые постройки алыми лучами. С небес опустились раи алых точек мла. Закипела битва. Атака была совершенно внезапной. На это указывает то, что кары хаотично бросились в рассыпную, а регулярные войска появились ближе к концу записи, когда строй черных кораблей успел скосить многие кварталы, а мла устроили натуральную охоту за карами. С небес же посыпался метеоритный дождь космического боя в верхних слоях атмосферы. Похоже, у сил цитадели на этой планете очень большие проблемы. Очень. Теренас Худ нахмурился. Это те самые жнецы, о которых вы писали, адмирал. Похоже, они прорвали оборону с той же легкостью, что сделал и Ковенант. Вероятно, стоит подумать о применении протокола Ковчег Завета. Ни на земле, ни стоит подсказывать нашему врагу. Но с предела иных колоний мы можем провести эвакуацию. Я выиграю для нас время. Паранговски кивнула. Очевидно, какие-то еще миры в галактике атакованы. Есть подтверждение? Черный ящик ответил. Кхаршан, Палавин, Тиссе, Суркеш. Подтверждены атаки на все крупнейшие миры-цитадели. Есть основания полагать, что обнаруженные нами отметки, жнецы, земля, их следующая цель. Адмирал Худ вздохнул. Экипажи обоих бесконечности и бесконечной воли еще не готовы. Тренировки не завершены, но у нас нет выбора. Придется отдать прямое управление и, насколько я могу судить, здесь присутствует подходящий кандидат для управления бесконечной волей. Паранговски согласилась. Черный ящик. Доставить к Хейлу на ковчег. Смонтировать в качестве корабельного и к Хейла. После монтажа задача бесконечной воли, огневая поддержка на земле. Начинаем выполнять протокол Ковчег Завета. Прибыть как можно скорее. Мы с адмиралом Худом выиграем у этих машин столько времени, сколько потребуется. Переориентировать производство для поддержки наших сил. Общая готовность по колониям. Выполнять.